31. День северного сияния. Год этот отмечен у нас мощными событиями. Вы, переселенные, оцените. Вопрос Елены Рерих. Что означает «Видение ее детства» 1886. Русский трехцветный флаг, развернувшийся в небе. Ты будешь свидетелем в России о русских нуждах, будешь свидетелем русских побед. Я буду счастлив предупредить вас о событиях. 32. 12 мая. На вопрос Елены Рерих, почему ей нужно читать «Мудрость Соломона»? Читай «Мудрость Соломона». Гармония. Примечание. Речь идет об одной из книг Ветхого Завета «Премудрость Соломона». 33. 15 мая. Обращение к Елене Рерих. Я очень радуюсь твоему счастью. Счастлив работой твоей. Счастлив умные речи слышать. Вопрос Николая Рериха, что он чувствует себя больным? Какое средство от немощи? Усталость тела, часто дух негодует на немощь тела. Уехать в мою страну. Мне нужно доказать ручным способом достижение духа у тебя, чтобы скорее поднять тебя. 34. 17 мая. У руля суровый Алалминг. Я строю чисто. Запишут твои речи в счастливую книгу. Я считаю огромной твою работу на пользу человечеству. Радуюсь узнать счастливую весть о тебе. Вопрос Николая Рериха. Почему всех, кто ему отказал, впоследствии постигли неприятности? Чуткость «Cor ardens». Примечание. «Cor ardens» – латынь «пылающее сердце». Меч острый для урока погасшим сердцам. 35. 19 мая. Дело устрою я в чистом месте. Увидишь меня в чистом месте. Русское дело новое развитие получает. Родина уложение получит. Окно прорублено в Россию. 36. 20 мая. Рерих новый, я хочу указать тебе путь твой на небывалую, строящуюся, счастливую явленную стезю. Кто Алалминг? Сумей найти меня сердцем. 37. 22 мая. Обращение к Николаю Рериху. Год служи явлением учебной жизни. Положи у явлению моих указаний. Рок лучший ждет тебя. Обращение к Елене Рерих. Я смогу помочь, а тебе чистое уложение отложу. На год лишь смог отложить. Вам надо углубить мысли. Дам возможность поездки в природу. Читай тяжелую книгу о страданиях Христа. Дух твой войдет на следующую ступень. Все будет планомерно. 38. 23 мая. Я около вас счастливую, чудную атмосферу созидаю. Удержитесь от сомнений. Дайте довести до конца ваше будущее сокровище. Я сужу по бывшим сомнениям. Я устрою то, о чем и сочинить нельзя. Я рок лучший упрошу вам создать. Идите без сомнений. Я счастлив тому, что пришло. Обращение к Елене Рерих. Я считаю счастье у тебя в руках. Твердо держи. Вы творите большое дело. 39. 24 мая. Сумно на душе у тебя, но не надо принимать к сердцу. Луч солнца должен осветить. Луч стоит над счастливой долиной. Примечание. Совет Николаю Рериху. Относится к будущему эскизу Берендеевой долины к постановке оперы «Снегурочка» в Чикаго. 40. 25 мая. Я счастлив учение явить свидетельство. Чистое желание. Уедешь в счастливую страну. Обращение к Елене Рерих. Тоска указывает на счастье. Я вам указую обоим. Можешь не тревожить дух свой. Считаю нужным мощь свою явить на вас. Я люблю вашу радость. Обращение к Юрию Рериху. Я поручаю считать Рериха поэтом явлений духа. 41. 26 мая. Я знак счастливый Гупта послал. Слово мое – медь сверкающая. Устремлю Рериха на подвиг хороший, возвышение нас в школе. Примечание. Школа объединенных искусств. Я даю мое имя ему псевдонимом. Примечание. Речь идет о подготовке к изданию белых стихов, отчасти написанных, отчасти записанных в кавычках Н.К. Рерихом. После настоящего указания сборник получил название «Цветы Мории». Рерих любит нас, но что-то мешает оповещать открыто всем. Укажу я рок его, он достигнет степени учителя на земле. Устремите яркое чувство на наши советы. Обращение к Елене Рерих. Тебе надо совместить наслоение чувств, привести себя в готовность нашего общения. 42. 27 мая. Я желаю тебе счастливого рока с руководителем. Я указал сегодня свой портрет. Чудная, чистая, редкая душа у Рериха. Читай мучения христиан. Люби меня, порадую. 43. 28 мая. Я пошлю вам свое мощное слово через Рериха. Уявлю моей ученице мою любовь. Я желанный гость у вас, но лучше не сидеть с утомленным учеником. 44. 29 мая. После свидания с Теософкой М.М. Бейли. Вопрос. Елены Рерих. Кто Аллалминг? М.М. или М.К.Х.? Умей сама. Считаю знать сердцем. Замечание Елены Рерих, что ей кажется, что Аллалминг М.М. Узнаете. Сердце подскажет. Любовь мою уявлю я. Счастлив тобою, Рерих. Учите счастью любви. Я пошлю весть о себе.